сдвинутым по фазе. Это зависит от того, что считать сумасшествием. Думаешь, это он убийца? Мегре не ответил, тоже стал искать шляпу. Подожди минуточку, мне надо перемолвиться с тобой парочкой слов, но сначала покончим с этим, тем хуже, если я ошибаюсь. Он открыл правый ящик стола, взял там бланк и начал его заполнять, в то время как Шаберон бросил на Мегре более чем когда-либо до этого насмешливый взгляд. Итак, этот раунд выиграли Шаберон и мелкотравчатый комиссар, ибо формуляр был постановлением о задержании. Шабо все же еще на мгновение замешкался, ставя под ним подписи и прилагая печать. Потом он застыл в нерешительности, прикидывая, кому из двух полицейских следовало его вручать. Такого крупного события в Фонтене до сих пор не происходило. Полагаю, решился он наконец, в общем, ступайте оба и сделайте все как можно тише и незаметнее, чтобы избежать каких-либо нежелательных всплесков настроения со стороны населения. Возьмите лучше машину. — У меня есть своя, — рявкнул Шаберон. Момент был неприятным. Можно было бы сказать, что на какое-то время каждому из них стало немного стыдно, и, возможно, не от того, что они сомневались в виновности доктора. Об этом они были почти уверены, а потому что в глубине души понимали, что поступает так не по этой причине, а из боязни общественного мнения. — Держите меня в курсе, — тихо произнес прокурор, уходивший первым, и добавил, если не найдете дома, звоните родителям жены. Он намеревался остаток воскресного дня провести в семейном кругу. Ферон и Шаберон вышли в свою очередь, при этом задохлик комиссар предварительно тщательно сложил ордер на арест и спрятал его в бумажник. Но Шаберон, выглянув по пути из окна коридора, счел нужным вернуться, чтобы осведомиться, как быть с журналистами. Пока ничего им не говорите, а сами поезжайте сначала в центр города. Скажите газетчикам, что через полчаса я сделаю заявление для прессы, и они от вас отвяжутся. А его привезти сюда? Нет. Прямо в тюрьму. Если вдруг толпа вознамерится устроить над ним самосуд, то там будет легче обеспечить его безопасность. Все это заняло немало времени, а сейчас они наконец-то остались вдвоем. Шабо не выглядел человеком, испытывавшим гордость за принятое им решение. «Что ты обо всем этом думаешь?» — решился он спросить. — Считай, что я поступил неправильно? — Я боюсь, — признался комиссар, покуривая с мрачным видом трубку. — Чего? Он не ответил. — По совести я не могу занять иную позицию. — Знаю. Но я не это имею в виду. — Тогда что же? Мегре не хотел признаться, что его тяготило поведение этого комиссара-недомерка по отношению к Луизе Сабати. Шабо взглянул на часы. Через 30 минут все кончится, и мы сможем заняться его допросом. Мегре по-прежнему хранил молчание. Он выглядел как человек, обдумывающий, бог ведает, какую таинственную мысль. Почему ты не рассказал мне вчера вечером о своей встрече? Саботи? Да. Чтобы избежать того, что сейчас произошло. Но это, тем не менее, случилось. Увы, я не предусмотрел, что Ферон займется этим вопросом. Письмо у тебя? Какое? Да, анонимка, что я получил относительно этой девицы и передал тебе. Теперь я обязан приобщить ее к делу. Магре пошарил в кармане, нашел записку, истрепанную, все еще влажную от вчерашнего дождя, и уронил ее на стол. Взгляни, пожалуйста, не увязались ли репортеры за полицейскими? Комиссар подошел к окну и выглянул. Журналисты и фотографы кучковались на прежнем месте и, судя по всему, ожидали какого-то события. У тебя часы показывают верное время? Сейчас 1:05. Ни один из присутствующих не слышал полуденного звона колоколов. При закрытых дверях они точно в подземелье находились. Ломаю голову над тем, как он прореагирует, а также, что его отец резко зазвонил телефон. Шабо какое-то время не осмеливался взять трубку, неотрывно глядя на Магре, но все же в конце концов решился. Алло. Его лоб сморщился, брови сдвинулись. Вы уверены в этом? Магре слышал какие-то отрывистые голоса, срывавшиеся с мембраны, но не мог различить ни слова. Было ясно, что говорил Шеберон. — Вы обыскали весь дом. Где вы сейчас находитесь? — Хорошо. — Да, оставайтесь там. Я... Он встревоженно провел рукой по начавшему лысеть черепу. — Позвоню через пару минут. Едва он повесил трубку, как Мегре скупо обронил всего два слова. — Нет дома? — Ты ожидал этого? И поскольку комиссар продолжал угрюмо молчать, добавил. — Мы уверены, что он вернулся к себе вчера вечером сразу же после того, как расстался с тобой. Ночь провел в своей комнате, сегодня рано утром попросил принести ему чашку кофе. И газеты. У нас в воскресенье они не выходят. С кем он разговаривал? Еще не знаю. Ферон, инспектор, сейчас в особняке и расспрашивает прислугу. Чуть позже 10:00 вся семья, за исключением Алена, отправилась на мессу на автомашине, которую вел дворецкий. Я видел их. По возвращении из церкви никто не проявил обеспокоенности в отношении доктора. Это такой дом, в котором, за исключением субботнего вечера, все живут, каждый в своем углу. Когда явились инспектор и комиссар, служанка поднялась наверх, чтобы позвать Алина, но его в комнате не оказалось. Искали по всему особняку. Ты считаешь, что он ударился в бега? Что говорит человек с поста на улице? Ферон его опросил. Доктор вроде бы вышел вскоре после отъезда остальных членов семьи и пошел пешком в город. За ним не следили? Я-то полагал, лично я распорядился о слежке. Может, полиция вообразила, что в воскресенье утром необходимости в этом не было, понятия не имею. Если его не поймают... то станут утверждать, что я нарочно тянул, давая ему время улизнуть. Наверняка так и будут говорить. Ранее 5:00 пополудни поездов нет, а автомобиля у Алина нет. Значит, он где-то недалеко. Ты так считаешь? Очень бы удивился, если бы его не обнаружили у любовницы. Обычно он пробирается к ней вечером под покровом ночи, но на сей раз он ее не видел уже 3 дня. Мегрэ стал добавлять, что Алену было известно о его посещении Сабати. — Что с тобой? — встревожился следователь. — Ничего. Просто я боюсь, и все. Тебе лучше послать их туда. Шабо тут же позвонил и отдал распоряжение. После этого оба остались сидеть лицом к лицу, не нарушая молчания. В кабинет следователя весна еще не проникла. Зеленый абажур лампы придавал им обоим болезненный вид. Глава 7. Богатство Луизы. Пока они ожидали новостей о месте пребывания Алина, у Мегре вдруг возникло тягостное ощущение, что он как бы рассматривает друга через увеличительное стекло. Сейчас Шабо выглядел еще более постаревшим и потускневшим, чем позавчера, когда комиссар прибыл в этот город. У него хватало жизни, энергии и личностных качеств только на то существование, которое он волочил до нынешних событий. И когда они столь внезапно обрушились на него, потребовал дополнительных усилий, он душевно и физически сломался, испытывая чувство стыда за свою косность и бездеятельность. И дело было совсем не в возрасте. В этом Мегре готов был поклясться. Наверное, он был таким всегда. Просто комиссар сам в нем ошибся в те далекие времена, когда они оба были студентами. В те годы Шабо был образчиком счастливого юноши, и Мегре отчаянно ему завидовал. В Фонтене его ждала заботливая мамаша, встречала сына в комфортабельном доме, где они все вещи выглядели солидно и пребывали как бы в законченной и совершенной форме. Шабо знал, что в наследство ему достанутся помимо этого особняка еще и 2-3 фермы, и каждый месяц получал от матери деньги в количестве достаточном для того, чтобы одалживать товарищам. Прошло 30 лет. Шабо стал тем, во что и должен был превратиться. Сегодня он уже обращался за помощью к Мегре. Минута шла за минутой, следователь делал вид, будто пробегает глазами досье, но было заметно, что его взгляд даже не следит за напечатанными строчками. Телефон так и не решался вякнуть. Он вытащил из кармана часы. Чтобы добраться туда на машине, достаточно 5 минут. Столько же на обратный путь они уже должны были бы. Было 1:15. Следовало учесть еще несколько минут, которые понадобились полицейским, чтобы зайти в дом и выяснить обстановку. Если Ален не сознается в преступлениях, а через 2 или 3 дня мне не удастся собрать улики, достаточные для того, чтобы доказать его вину, то придется подать прошение о досрочной отставке. До сих пор он действовал, опасаясь реакции основной части населения Фонтане. Теперь же его пугали предстоящие ответные действия Верну и им подобных. Уже 1:20. Не понимаю, чем они там заняты. Еще через 5 минут он вскочил с места, слишком взвинченный, чтобы продолжать сидеть за столом. — У тебя есть машина? — спросил комиссар. Шабо вроде бы почувствовал неловкость. — Была. Я пользовался ею по воскресеньям, чтобы вывести матушку в деревню на свежий воздух, а теперь... Когда она выходит из дому только ради воскресной мессы, зачем мне автомобиль? Странно было слышать это упоминание о деревне от кого-то, кто проживал в городе, где в 500 метрах от главной улицы разгуливали коровы. А не стал ли он скупердяем? Не исключено. И причина была не только в нем самом. Когда у тебя, как у Шабо, собственность не так уж и велика, неизбежно возникает опасение ее потерять. У Мегре крепло убеждение, что на сей раз, после появления Фонтане, он разобрался в кое-каких вещах, о которых ранее никогда не задумывался, и что теперь у него сложилось об этом городишке мнение, существенно отличавшееся от того, что было раньше. Что-то, несомненно, случилось. Прошло уже более 20 минут, как уехали полицейский комиссар и инспектор. Не требовалось много времени, чтобы обыскать двухкомнатную квартирку Луизы Сабати. Ален Верну не был человеком, способным попытаться убежать через окно, и трудно было вообразить себе охоту на человека, развернувшуюся в квартале казарму. В какой-то момент, когда они заслышали шум мотора автомобиля, поднимавшегося по склону улицы, зародилась надежда, и следователь замер в ожидании новостей, но машина проследовала мимо Дворца правосудия, не останавливаясь. Я перестал что-либо понимать. Он стиснул руки с длинными, поросшими светлым пушком пальцами, бросая мимолетные взгляды на Мегре, как бы умоляя утешить его, но комиссар упорно сохранял непроницаемый вид. Когда чуть позже половины первого наконец-то заверещал телефон, Шабо буквально бросился к нему. — Алло! — прокричал он. Но в тот же миг пришел явное замешательство, ибо в трубке послышался голос женщины, должно быть, непривычный к телефонным разговорам, а посему разговаривающий так громко, что находившийся в другом углу комнаты комиссар отчетливо различал каждое слово. — Это следователь? — вопрошала незнакомка. — Да, это я, Шабо, слушаю. Но она продолжала в том же духе. «Это следователь?» «Да, да, да. Что вам нужно?» «Так вы следователь?» «Да, я следователь. Вы не слышите меня?» «Нет. Что вам угодно?» Если бы она еще раз спросила насчет его профессионального качества, Шабо, вероятно, швырнул бы аппарат озень. «Комиссар просит вас подъехать». «Что?» Но теперь, обращаясь к кому-то другому, находившемуся вместе с ней в помещении, эта женщина пояснила уже совсем другим голосом. — Я ему об этом сказала. — Что? Кто-то там, на другом конце провода, распорядился повесить трубку. — Повесить чего? Во дворце правосудия послышался шум. Шабо и Мегре настороженно прислушались, стучат. И громко в дверь. «Пойдем». Они бросились бежать вдоль коридора, барабанили все сильнее. Шабо поспешил вытащить засов и повернуть в замке ключ. «Вам звонили?» Это был Ломель в сопровождении 3 или 4 коллег. Виднелись и другие газетчики, поднимавшиеся по улице в направлении сельской местности. Только что проехал Шаберон за рулем своей машины, рядом с ним женщина без чувств, наверное, направился в больницу. Внизу ступенек стоял автомобиль. — Это чей? — Мой, а точнее редакционный, — ответил журналист из Бордо. — Отвезите нас. — В больницу? — Нет, сначала спускайтесь по улице Републик, затем повернете направо в сторону казармы. Все в втиснулись в машину. Перед домом Верну группкой стояли 20. Люди молча проводили их взглядами. — Что случилось, следователь? — полюбопытствовал Ломель. — Не знаю. Поехали на задержание. — Доктора? Шабо не хватило мужества отрицать очевидное, постараться как-то схитрить.